Глава 73. В лучах солнца. Пьер и Варя не успели застать в живых отца Пантелеймона. Он умер от сердечного приступа за несколько часов до того, как они приехали. Он не оставил никаких записок и ничего не просил передать устно. Он мог это сделать, потому что с ним до самого конца была медсестра, его давнишняя прихожанка, которая не раз его выручала. Алексей расстроился, что не успел вовремя привести Варю и не смог с ним попрощаться. Но он старался как мог оберегать столичных гостей и сделать их пребывание в Ялбуге максимально удобным. Варя и Пьер стояли на берегу залива. Чувствовался холодный ветер, и частые высокие волны качали привязанную к берегу небольшую лодку, на которой они приплыли с Алексеем. Алексей пошел в деревню по тропинке и попросил Варю, чтобы они долго не гуляли, так как вечером точно будет дождь, и придется тогда заночевать в избе у его приятеля, если через час они не придут. «Вон там изба, на крыше прибит петушок, сразу узнаете», — сказал Алексей, показав рукой в сторону деревни. «Изба? На русском севере? Да это манифик, я никогда в таком месте еще не был». «Я думаю, ты первый француз, который сюда приехал. Надо у Алексея спросить, иностранцы сюда ездят вообще или нет?» Вопрос организации. Любому более-менее образованному человеку, как минимум, знакомо имя Фаберже, а потом уже можно и про Перхина рассказать. Пьер посмотрел в сторону озера. «Вот люди говорят, суровая природа севера. Я совершенно с ними согласен. Страшновато как-то, темный лес». Серая вода, волны, хмуро. Есть такое слово «хмуро». Я где-то слышал. «Давай сядем на это дерево заваленное. Здесь люди сидят, все утоптано», — сказала Варя и направилась к толстому стволу сосны, лежащему у воды. «Ты, наверное, вспомнил про «хмурое утро», слышал прохождение по мукам?» «Я его читал, но давно, Алексей Толстой». Натали заставила меня прочитать невероятное количество русских книг. А потом я сам стал любить читать русские романы. У меня была учительница по русскому с 6 лет, Маргарита. «А, вон оно что, Натали молодец. Это же была ее идея?» «Ну не моя же», — улыбнулся Пьер. «Она ждет новостей, кстати. Завтра утром надо позвонить». «Так грустно все получилось и трагично». «Мы не успели на несколько часов, по сути. Почему он попросил привезти табакерку с собой? Удостовериться, что это я? Да он тебя и без табакерки бы узнал, если они с Алексеем тебя телепатически вычислили. Ты считаешь, что надо вот так вот все оставить и не разбираться дальше? Мы же и так уже приехали». «Не знаю. Знаю только, что во всем есть смысл и символизм. Значит, еще не время для яйца. Еще немного надо подождать. Ответы приходят сами. Ты же веришь в мистическую Россию, разве нет?» Ветер успокоился, и из облаков выглянуло солнце, делая поверхность озера серебристой и очень яркой. «Пьер!» — воскликнула Варя. «Смотри!» «Не может быть!» — воскликнул от удивления Пьер. Чуть поодаль от того места, где они сидели, на ровных, едва заметных волнах в лучах солнца величественно плыла белая лебедь.